А вы разве так не считаете?» Пуаро прошелся по комнате, поправил стул и затем задумчиво сказал: «Да, я тоже такого мнения. Но никакого, конечно, здесь быть не может, друг мой. Говоря юридическим языком, мадам Берольди невиновна. Невиновна в том преступлении, быть может, но не в этом». Пуаро сел, задумчиво глядя на меня. «Так это твердое ваше мнение, Гастингс, что мадам Добрейль убила Рено?» «Да». «Но почему?» Он бросил мне этот вопрос с такой неожиданностью, что я был обескуражен. «Как, почему?» — начал заикаться я. «Да потому что...» — тут я запнулся. Пуаро закивал головой. «Вот видите, вы сразу наткнулись на подводный камень. Зачем было мадам Добрейль убивать Рено? Мы не можем найти даже тени побуждения. Его смерть никакой выгоды ей не принесла. Если рассматривать ее как любовницу или шантажистку, то она осталась в проигрыше. Убийств без причин не бывает. Первое преступление было другого рода. Там привлекал богатый жених, который хотел занять место мужа. Ну, деньги не всегда являются единственным побуждением к убийству, запротестовал я. Верно, спокойно, согласился Пуаро. Существует много причин для совершения преступлений. Например, убийство, продиктованное страстью, или убийство как результат навязчивой идеи, которая предполагает какую-нибудь форму психического расстройства у убийцы. Мания убийства и религиозный фанатизм относятся к этому же классу. Мы можем их вычеркнуть в данном случае. А как насчет преступления на почве любви? Вы тоже его вычеркиваете? Если мадам Добрейль была любовницей Рено, если она обнаружила, что его привязанность ослабевает, или если ее ревность была возбуждена каким-либо иным обстоятельством, разве она не могла ударить его ножом в минуту гнева? Пуаро покачал головой. «Если, я говорю, если, заметьте, мадам Добрейль была любовницей Рено, у него не было времени устать от нее. И в любом случае вы ошибаетесь в отношении ее характера. Эта женщина способна симулировать огромный эмоциональный стресс. Она великолепная актриса. Но если на нее посмотреть повнимательнее, ее жизненный путь не был усыпан цветами. Всю жизнь она была вынуждена оставаться осторожной и расчетливой в своих эмоциях и действиях. Она замыслила убийство мужа не для того, чтобы соединиться со своим молодым любовником. Богатый американец, которого, возможно, она и в грош не ставила, был ее целью. Если она совершила то преступление по расчету, то и другое способна совершить только ради выгоды. А тут не было выгоды. Кроме того, как вы объясните выкопанную могилу? Ведь это была работа мужчины. У нее мог быть сообщник. Сделал я предположение, не желая расставаться со своей идеей. Я перехожу к другому возражению. Вы говорили о схожести этих двух преступлений. В чем же эта схожесть заключается? Я уставился на него в изумлении. Как же так, Пуаро? Вы же сами подметили это. История с бородатыми мужчинами в масках, тайна, государственные бумаги. Пуаро слегка улыбнулся. Не возмущайтесь, так прошу вас. Я ничего не отвергаю. Схожесть обстоятельств неизбежно связывает оба дела. А теперь вспомните одно любопытное обстоятельство. Ведь не мадам Добрейль рассказала нам эту историю. Ее рассказала мадам Рено. Так что же, она в союзе с мадам Добрейль? Просто не верится, сказал я медленно. Но если это так, мадам Рено должна быть самой искусной актрисой, когда-либо известной миру. «Та-та-та-та-та», — произнес Пуаро нетерпеливо. «Снова у вас чувство, а не логика. Когда умной преступнице требуется стать ловкой актрисой, она обычно успешно играет свою роль. Но тут несколько другое дело. Я тоже не верю, что мадам Рено находится в союзе с мадам Добрейль в силу нескольких причин, которые я уже перечислил». Поэтому давайте отбросим такую возможность и приблизимся к истине, которая, как всегда, очень любопытна и интересна. «Пуаро!» — вскричал я. «Что еще вы знаете?» «Мой друг, вы должны делать свои собственные выводы. Вы имеете доступ к фактам. Напрягите свои серые клеточки —